Горячие блюда. Пролог. Азартные игры. Если бы какого-то из ученых, занимающегося городским планированием и урбанистической экономикой, кто-то спросил о том, что он думает о Тараге, тот бы долго, многословно и сложно ругался, объясняя незадачливому невежде, что по всем законам его науки такого города существовать не должно. И проблема заключалась не в том, что место являлось самой настоящей глушью вдали от основных дорог и остальных путей сообщения, или что тут не имелось никаких-то особых природных богатств, сложных производств, не обитали сильные маги и не имелось никаких святынь или памятных проявлений божественных вмешательств. Поселений, подобных этому в Федерации Дарит хватало. Вот только в отличие от множества остальных подобных захолустных городков Тарага процветала. Более того, она считалась игровой столицей Федерации, местом, куда многие игроки и любители азарта часто собирались, чтобы избавить себя от лишней сотни другой курзо, а иногда, и от целых состояний. И чтобы добраться в эту глушь, им приходилось либо трястись несколько суток по скверным дорогам в амнимобиле, отбивать задницу на спине верхового зверя, заказывать недешевый полет на амниптере, либо же мириться с грабительскими расценками портальной гильдии, чтобы пройти сквозь врата. Простой неискушенный человек удивления этого ученого никак бы не понял, ведь, казалось бы, существует бесчисленное количество случаев, когда особо грязные, вредные, незаконные или невыгодные области человеческой деятельности располагаются вдали от больших городов, в местах, где легче всего добиться соответствующих разрешений или уменьшить налоговое бремя. Вот только азартные игры в Федерации Дарит не были запрещены нигде, и даже наоборот, поощрялись как область, особо лакомая для бюджетов местных администраций. Но все равно, ежегодный игровой турнир, привлекающий столь много посетителей, транслируемый не только по всей Федерации, но и за рубеж, происходил не где-нибудь еще, а именно здесь. Столичный совет несколько раз выносил решение учесть пассажиропоток и если не проложить к городу многополосные тракты, то хотя бы устроить имеющимся приличное дорожное покрытие, но каждый такой проект встречался в клинке и даже саботировался не только жителями Тараги, но и местным магистратом. Ведь, как гласила местная поговорка, достигнутое без усилий ценится без привязанности, а чтобы туда попасть, усилий приходилось приложить немало. Большое количество зрителей, восседающие на трибунах главной городской крытой арены, такие усилия еще как приложили, не только физические, но и финансовые, ведь каждый билет в это место обходился желающим в длинную монету, и все равно трибуны были полны. Один единственный игровой стол, за которым сидели 8 игроков в масках, по сравнению с масштабом самой арены казался очень маленьким и незначительным, но большие висящие в воздухе огромная иллюзия позволяла зрителям рассмотреть происходящее в мельчайших деталях. Кроме, конечно, самих карт, турнир осветил старший каноник Керуват, прибывший из столичного храма, и тем самым обеспечил невозможность не только подсмотреть лишнее, но и передать сведения одному из игроков любым из возможных способов. По традиции турнира личности игроков тоже оставались загадкой. Зрители различали и болели за них, ориентируясь на фигуры и маски. Узнать, кем является тот или иной игрок с помощью магии или же даже простой наблюдательности, сопоставить рост, телосложение, походку или даже одежду, мешала все та же сила Керуват, укрывшая игру пеленой тайны сделки. Разумеется, сила богини действовала и на игроков. Маски мешали им читать мимику соперников. Приходилось наблюдать лишь за картами, жестами, возгласами и непроизвольными движениями. Но так как каждый из них находился в равных условиях, это только добавляло турниру остроты. И сейчас, во время финального поединка, когда на игровом столе остались фишки только самых крупных номиналов, а ставками служили запредельные для простых обывателей суммы, напряжение сгущалось тучами ничуть не фигурально. Время от времени по этим тучам пробегали даже грозовые разряды. Если во время 1/8 или 1/4 турнира, а изредка, даже в полуфинале, среди игроков можно было увидеть обычного человека, то сейчас, в финале, остаться могли только либо сильные маги, либо практики ментальных дисциплин, позволяющих усилить разум, повысить наблюдательность и производить сложные многовариантные вычисления. Конечно, магией, как таковой, они пользоваться не могли, любые попытки сжульничать привели бы к немедленной дисквалификации, но силу тренированного разума умелого мага не могли отрицать даже боги. Поэтому никто и не подозревал, что высокий мужчина с широкими плечами и атлетической фигурой магом вовсе не был и магией не владел. Никто, Кроме прекрасной рыжеволосой девушки с яркими зелеными глазами и смуглой кожей, сидевшей в первых рядах и болевшей за господина Воробья, ведь от окружающих его личность скрывал головной убор в форме именно этой птицы. «Ставлю 20», — заявил игрок в маске Крицаша, подобрав две карты с кладбища. «Удваиваю», — парировал игрок свинья, сверившись со своими картами и немного поколебавшись. «Еще 5, не мелочимся», — подзадорил игрок змей. Он скинул карту на кладбище и подобрал еще одну из колоды. Воробей задумчиво качнул клювом, скинул карту и подобрал карту змея. «Принимаю», — сказал он. Весь круг прошел в сосредоточенном молчании. Наконец, очередь дошла до Иглозуба. «Вскрываемся», — предложил он. Возражения от игроков не последовало. Жар, веселая компания, игрок в маске ящерицы раскрыл карты, бросив их перед собой. Казалось, его широкая пасть расплылась в широкой улыбке. Иллюзия над его головой показала игровой стол, на котором размытые прямоугольники обрели резкость и показали миру номиналы. «Мои, бесславный парад, ненастье», — печально вздохнул волк, выкладывая свои карты. Трибуны загудели. Комбинация у волка была бы очень сильной, выпади ему лава или хотя бы пар. Но главной мастью на этом круге был именно жар, так что карты ящерицы являлись более сильным раскладом. «Дождь. Двойная ярмарка», — уныло сообщил Дарута. Огромные золотые глаза на мохнатой морде его маски, казалось, сейчас заплачут. «И я пуст, выхожу. Лава, полная свита», — торжественно заявил Воробей. «И если у кого-то не найдется коварного удара», — оставшиеся игроки скинули по одному карты, показав, что высшую комбинацию большой пятерки им крыть нечем. Игра продолжилась. Вслед за Дарутой вышел сначала змей, затем Иглозуб. Горы фишек на столе увеличивались и увеличивались, пока, наконец, не выбыли волк вместе с Крицашем. Дольше всех продержались свинья и ящерица, но в итоге проиграли и они. И когда на стол упали последние карты, Воробей встал под рев трибуны и вскинул руки в воздух. Трибуны зашумели еще громче. Громовой голос диктора разносился над ареной. Иллюзия начала демонстрировать повторы самых острых моментов игры, на этот раз демонстрируя и карты, а тем временем Воробей, еще раз поклонившись публике, пошел прочь, оставив все фишки на столе. Никто этому не удивился, все знали, что выигрыш, за исключением комиссии организаторов, достанется игроку до последней деции. Еще бы, ведь по-другому в месте, освященном богиней сделок, быть и не могло. И действительно, к столу подошли две работницы казино, одетые в официальные костюмы яркого алого цвета, и стали ловко собирать фишки в специальный чемоданчик. И пусть гораздо быстрее и удобнее было бы использовать для этого пространственное хранилище обычного контейнера, но традиции есть традиции. Через некоторое время, когда поток зрителей, выходящих из арены, уже порядком поредел, к прекрасной рыжеволосой девушке подошел высокий седовласый старик с широкими плечами и атлетической фигурой. Его лицо было спокойным и расслабленным, но девушка все равно вскочила и обеспокоенно подержала его под руку. «С чьей?» — сказал старик что-то непонятное. «Еще чуть-чуть и думал, что подохну». «Потерпи немного», — ответила ему девушка с любовью и заботой. «Сейчас станет лучше». «Потом», — мотнул головой старик, — «вексель я получил, так что нас тут уже ничего не держит». «Тогда в Нервину», — через силу улыбнулась девушка, продолжая смотреть на старика обеспокоенным взглядом. «В Нервину», — подтвердил старик. Глава 1. Федеративные заботы. «Честно говоря, принимать участие в этом турнире я вовсе не планировал, более того, раньше о нем даже не слышал. Мне хотелось всего лишь последовать совету ребят из ветви и кружки и поколесить по федерации, чтобы своим умом, как бы это забавно ни звучало, заработать денег. Я прекрасно понимал, что различные игровые заведения поддерживают между собой связь, так что постоянно выигрывающий игрок очень приметной внешности в сопровождении девушки с внешностью еще более приметной привлечет немало внимания. Так что решил не наглеть, выигрывая в каждом игровом доме по чуть-чуть, а малую величину заработков компенсировать их количеством. Именно поэтому и старался выбирать игры, в которых деньги теряют игроки, а не казино. Со всеобщей ненавистью соперников я бы смирился, а вот проявление цеховой солидарности владельцев заведений мог и не пережить. В кружном пути, которым я двигался через провинции Федерации, была и еще одна скрытая цель, даже две. Я посещал каждую гостиницу, каждый отель, который мог найти, где предлагал покровительство Ирулин. Мне до сих пор не верилось в слова Ридашана, казалось, что он, как человек, когда-то страдавший от бессонницы, преувеличивает готовность владельцев принять силу никому неизвестной богини, и тем, что отказались лишь считанные единицы, был прямо-таки поражен. Главный вопрос, который мне каждый раз задавали, звучал как: «Сколько это стоит?» Получив столь милый сердцу и кошельку ответ, трактирщики старательно записывали имя Ирулин, позволяли изобразить на видном месте ее святой символ, и даже просили составить тексты молитв, с которыми постояльцы будут обращаться к ночной госпоже перед сном. Не забывал я и наших приемных родителей, упоминая первое освещение гостиничного бизнеса в гостинице «Перо и цветок». Не знаю, был ли в этом какой-то смысл, но этим я уж точно не навредил. Второй целью подобного путешествия являлось запутывание следов. Я не знал, в какой момент Ауфкапа снова навестит Джарефа, но надеялся, что этого не произойдет никогда. И в любом случае мое появление в сотнях мест огромной страны должно, если не сбить его со следа, в принципиальной возможности этого я очень глубоко сомневался, то как минимум осложнить поиски. Дорожная сеть Федерации Дриид была в достаточной степени налаженной и разветвленной, так что после того, как мы забрали останки Тага и вернули двоих арендованных Тахару, я купил амнимобиль. Это был старый неуклюжий Читош-32, легендарная модель, которую торговцы нахваливали покупателям за надежность и проходимость, были готовы подтвердить искренность своих слов клятвой Керуват, но при этом старательно опускали некоторые незначительные детали, вызывающие ненависть у всех владельцев 32-й модели: неудачную конструкцию накопителя и кошмарную прожорливость, а значит, дороговизну зарядки и мизерные расстояния, на которые этот не мог проехать за один раз. Благодаря этому модель имела свое прозвище «жженая колесница», намекавшие, что нормально ею пользоваться могут только выжженные. Подобные проблемы нас не волновали, моя подруга имела бесконечный запас магии, а в оборудовании каждого мне входила и аварийная манжета, позволяющая водителю или пассажиру переднего сиденья дотянуть до пункта назначения на собственный лир. Но все равно Кинера отчаянно торговалась, выдавливая из торговца, напоминающего повадками старого Жарефа, максимальную скидку. А мне обошелся нам всего в 7,5 красных курзо, что действительно являлось прекрасной ценой. Обе стороны остались довольны. Мы, что купили недорогой надежный амнимобиль, а торговец, что сплавил негодный товар двум неопытным дурачкам. На радостях он даже не стал с нас брать денег за водительское удостоверение, в Федерации их выдача государственной монополии не являлась, выступив моим поручителем и заверив документ вычурной печатью. Общие правила движения я уже знал и так, а научился водить амнимобиль если не за 30 минут, то за полчаса точно. 32-й хоть и выглядел чем-то архаичным, похожим на старый ханамак-буханку, тем не менее оказался вполне комфортным в езде. При использовании кинеры в качестве батарейки, а склаве, в качестве водителя, я получил возможность не тратить время на утомительное путешествие, а заняться чем-то интересным и продуктивным. Кинере, конечно, хотелось осмотреть новую страну, но монотонность дороги быстро ей надоела, так что она с удовольствием стала погружаться в сон вместе со мной. Путешествие протекало очень странно, практически дико. Мы то и дело словно телепортировались из одного места в другое, из царства сна, способного превратиться во что угодно, в маленькие, средние и большие городки. Там мы обходили все гостиницы, исчезающие редко ночуя, в основном, чтобы помыться и нормально поесть, в какой-нибудь из них, а также казино и горные дома или просто злачные заведения, в которых тоже шла игра. И с каждым городом, отмеченным на моей внутренней карте, я не только видел, как растет наше семейное состояние, но и чувствовал усиление связи с Ирулин. Казалось бы, многодневные тренировки, субъективные месяцы и годы, проведенные в сонной иллюзии, были бы обязаны утомить любого человека. И какой бы ни была настойчивой Кинера, сколь бы ни хотела заполучить магию, ей предстояло неизбежное выгорание. Я знал многих людей, чересчур усердно налегающих на учебу и работу, среди них были как мои коллеги, так и сокурсники вуни. Рано или поздно энтузиазм и фонтанирующая энергия всегда сменялись апатией, желанием просто лежать на месте в позе звезды, ничего не делать и даже просто не двигаться. Снов госпожи это никак не касалось по множеству причин, из которых выделялись две главные. Во-первых, сам сон я старался разнообразить, греза являлась миром, стоять за штурвалом которого посчастливилось именно мне. Так что, пребывая в ней, я старался нам устраивать достаточно путешествий, периодов отдыха и ничего не делания. И если количество мест, которые я знал на Икшис, было невелико, да и кругозор Кинер ограничивался столицей Сарениза, то уж со своим родным миром я мог развернуться вовсю. Ну и второй, но самой главной причиной являлись исцеляющие свойства снов, которые сами по себе спасали от психологических и ментальных хворей, давая возможность тренироваться столько, что позавидовали бы все герои гонконгских боевиков вместе взятые. Но постепенно репертуар новых тренировок все-таки исчерпался, а имеющиеся перестали приносить ощутимый результат, так что мы приняли серьезное решение отправляться в Нервину, чтобы воспользоваться выигранными деньгами для съема жилья и уплаты Кинера и взносов за поступление в университет. Увы, на все потребности денег не хватало, а расходы, как оказалось, предстояли колоссальные. И не столько на учебу, о сумме мы не имели представления даже приблизительно, сколько на материалы для восстановления ТАГ-18, привести в порядок которого на текущем этапе оказалось невозможно, сколько лир в него не вливай. Сначала, конечно, все выглядело вполне обнадеживающе. Мы остановились в одном из небольших городков, где я купил хорошие пишущие принадлежности и нашел нужные материалы для ритуалистики. Затем посетили пустырь за городом, где я создал большой ритуальный узор, призванный не столько помочь восстановлению, сколько защитить ТАГ-18 от подавляющей мощи Кинеры. Девушка извлекла из хранилища спекшиеся остатки голема, а я достал из сумки заветный кристалл. Поместив компоненты в соответствующие места ритуальной схемы, мы принялись за дело. Дорожки, на этот раз написанные не кровью, а специальным проводящим магию составом, продающимся в обычных хозяйственных магазинах, мягко засветились. Кристалл восстановления, получив доступ к достаточному для активации количеству элир, обрел прозрачность и вспыхнул изнутри желтым. Из него вытянулись шнуры света и принялись обшаривать окружающее пространство, словно близорукий человек нащупывает на прикроватной тумбочке свои очки. Затаив дыхание, мы с Кинерой наблюдали, как эти щупы дотянулись до груды земли и шлака, как рядом с кристаллом начал формироваться еще один кристалл побольше, как пространство подернулось рябью и пропал сначала один из них, а затем и второй. Щупы не только не исчезли, но даже увеличились в размерах, перебегая с расплавленных останков к месту, где кристаллы восстановления находились несколько мгновений назад. Словно скульптор, лепящий из глины уверенными движениями статуэтку, щупы начали создавать в воздухе правильную стереометрическую фигуру, в которой я сразу же узнал главный рабочий блок, тот самый кристалл, что когда-то, сразу же после нападения Мирикиша, был отремонтирован Игором. Успех восстановления сердца голема знаменовался сильным скачком потребления элир, движение щупов сильно замедлилось, а сами они потускнели. Узор ритуала я создавал с сильным запасом прочности и перегрузить его не боялся. Впрочем, раз вскрытые пространства переместились обе системы восстановления, то ничего плохого на текущем этапе произойти бы уже и не смогло. Поэтому я дал Кинере знак усилить подачу энергии. Девушка кивнула, и через мгновение щупы вновь засияли ослепительным светом. В воздухе возле центрального кристалла возникли три яркие точки, вокруг которых начали формироваться и расти островки материи, медленно, словно ледяные узоры на стекле. Висящие в воздухе кусочки металла выпустили тонкие отростки и потянулись друг к другу, объединяясь в одно целое. Конструкция пустила новые побеги, на концах которых сформировались новые светящиеся точки. И пусть из моего положения всех их не было видно, как человек, проектировавший всю систему, я знал, что их ровно 20. С введением новых точек восстановления потребления элир все возрастало, так что я снова подал знак Кинере, и она вновь увеличила подачу. Толстый пучок переплетающихся молний потянулся к останкам голема, которые на глазах стали таять, словно ледяной кубик в теплом коктейле. К моему удивлению, к останкам присосались не все щупальца. Двое из них шарили по утоптанной плотной земле пустыря, в которой система, видать, тоже обнаружила необходимые материалы и минералы. Постепенно система воссоздала силовой каркас голема, принялась отстраивать внутреннее оборудование и конечности, а напоследок, по истечении длительного времени, и внешний кожух. И чем дальше шло дело, тем больше я хмурился, понимая, что процесс протекает не совсем гладко. С конструкцией своего ТАГ я был знаком до мельчайших деталей, так что прекрасно видел нарушенную расцветку частей, каверную эрозию на поверхностях, и даже полное отсутствие некоторых элементов. Не сказать, что я такого не ожидал, но в подтверждении собственных опасений приятного было мало. Интенсивное термическое воздействие, которое спекло тело Тага в единый бесформенный комок, разрушило и сожгло многие вещества. Бесповоротному уничтожению подверглись полимеры, некоторые материалы просто-напросто сгорели, кое-что окислилось, а кое-что потеряло структурную целостность. К счастью, для выделения чистых веществ из сплавов или же восстановления металлов из оксидов требовалась лишь энергия, которой хватало с избытком. Тем не менее, в функционировании голема были обязаны появиться нарушения, а уж в некоторых случаях – катастрофические. С этим я ничего поделать не мог, так что просто ждал, сжимая за Тага кулачки. Постепенно интенсивность ремонта снизилась, вместо целого пучка молний вокруг практически целого корпуса осталась гулять одна единственная, а затем исчезла и она. Кинера еще некоторое время подавала Элир, но затем, увидев мой знак, прекратила и поднялась на ноги. Она пристально оглядела распластавшегося по земле шестиногого металлического паука и спросила: «Ну что, получилось?» Я отрицательно покачал головой. «Так, подойди ко мне», — приказал я. Выполнения приказа я не дождался. Голем, мой главный и единственный друг и спутник последних 40 лет жизни, остался лежать безжизненной грудой металла. «Так, статус», — повторил я, и вновь без ответа. Мою душу стало охватывать все усиливающееся беспокойство. Пусть я знал, что пока что не произошло ничего непоправимого, но сердце все равно сжало тревогой. «Так, аварийный диагностический режим. Код, Якратирш Чарги Брусха Отшадани. Провести проверку систем. Покажи текущий статус. Способ вывода, любое функционирующее устройство. Заместить неработающие цепи за счет вспомогательных систем. Аудит энергопотребления на время выполнения отключить. Ограничения на использование снять. Исполняй». Вначале ничего не изменилось. Это могло, конечно, ничего не значить, являться каким-то небольшим сбоем когнитивных систем, но могло и являть собой признак катастрофы, свидетельством того, что центральный кристалл мертв, а для того, чтобы привести его в порядок, нужен маг уровня Эгора. В процессе уничтожения Тага участвовали не только экстремальные температуры или пространственные воздействия, там бушевал целый шторм Элир, способный повредить даже системы, специально защищенные от подобных воздействий. Чем больше проходило времени, тем большее отчаяние меня охватывало. И, наконец, когда я почти что совсем решил, что дело плохо, воздух над Тагом сгустился, сформировавшись в светящиеся буквы на высшем Исвиш. «Ули, что это?» — спросила Кинера. «Он заработал?» «Пока нет», — покачал головой я, вчитываясь в текст. Проектор иллюзий работал нестабильно, буквы то подергивались рябью, то расплывались, но прочесть главное я все-таки сумел. В высвеченном списке подсистем возле большей части стоял глиф фиолетового цвета, сообщавший о частичной или окончательной неработоспособности. Некоторые системы, наоборот, восстановились до рабочего состояния, но их количество я мог пересчитать на пальцах одной руки. К моему полнейшему изумлению, одной из них оказался метатель паутины, хотя я заранее списал его со счетов, так как полагал, что вещество Мурташусар 492 должно было полностью разложиться или сгореть. Так, выведи список материалов и элементов, требуемых для восстановления полной работоспособности. Сформируй второй список с соединениями, из которых твои рутины снабжения и ремонта смогут требуемое извлечь. Условия энергоснабжения не ограничено. Перечень систем подернулся помехами и превратился в две отдельные колонки текста. Содержимое не радовало. Пусть все, чего не хватало голему, можно было либо купить, либо подобрать замену, но стоило это очень и очень дорого. Так, проверка энергетических подсистем. Покажи текущую энергоэффективность. Списки пропали, в воздухе появилась круговая диаграмма, где желтый цвет эффективного использования энергии составлял 72%, что являлось довольно неплохим уровнем, хоть могло быть и лучше. Так, сеть цитадели недоступна, перестройка потребления. Калибровка источников. Текущий источник Элир считать основным. Приступай. Диаграмма начала медленно изменяться, фиолетовый сегмент уменьшаться, а цифры эффективности постепенно расти, пока не показали 96%. Пусть это было далеко до почти 100% цитадели, тем не менее являлось очень даже высоким числом. Я бросил на Кинеру уважительный взгляд и медленно кивнул. Так, изменение списков доступа. Новый пользователь, имя Кинера. Уровень ее приказов, красный 1. Пропиши ее как основной источник Элир, защита ее жизни – максимальный приоритет. Код активации, я на мгновение задумался, вычисляя правильную одноразовую последовательность, Аасир Ласурд Дрека Ресная Як 6 Басаар 28. Иллюзия показала подтверждение выполнения и погасла. Я подошел к Тагу, опустился на корточки и положил руку на его обжигающий горячий корпус. «Ты хорошо потрудился», — сказал я ему, — «теперь дело за мной. А пока что отдохни, мой друг. Кинера, забирай его и пойдем». «А ему это не навредит?» — спросила она. «Ну, помнишь, Ксанда что-то там говорил про порталы и внутренние пространства. Я видела, что твой голем тоже использует карман». «Нет, ничуть», — улыбнулся я. «Но вопрос ты задала очень хороший и правильный». Девушка подошла ко мне и нежно положила руку на плечо. Она ничего не сказала, но слов и не требовалось. Я встал и привлек ее к себе. Она вытянула руку, и безжизненный корпус Тага исчез в пространственном хранилище. «Если искать хорошие в нашем путешествии, так это время, которое я проводил с Кинерой. Пусть я встретил девушку лишь 3 месяца назад, но субъективное время, проведенное с ней, составляло уже несколько лет и превышало срок моей супружеской жизни с Мирпати. И скажу, если бы не давящий на меня долг, не ощущение времени, утекающего с каждым моим дыханием, не осознание, что госпожа Ирулин до сих пор томится в плену у Игараувкапа, я был бы даже счастлив. И дело даже было не в сексе, его-то как раз у нас было непозволительно мало. Я не считал возможным осквернять им царство госпожи, так что приходилось наверстывать упущенное во время редких ночевок в гостиницах. И не в том, что с каждым днем моя мечта избавиться от безобразных жировых складок и стать похожим на человека обретала форму, как эту самую форму обретал я сам, когда во время каждой остановки занимался спортом до кровоточащих волос. Мне просто нравилось быть с ней, слушать ее голос, шутить, тренироваться, дурачиться и путешествовать из одного сна в другой. Она стала моей женой во всем, кроме узбрака, хотя, если подумать, у нас с ней теперь была одна и та же фамилия. Я уже давно перестал отрицать очевидное, пусть признание в любви ей до сих пор и не сделал. По истечении 2-го месяца путешествия, когда количество посещенных нами городов и городишек приблизилось к 100, а гостиницы игровых домов давно за эту 100 перевалило, мы, наконец, услышали о большом турнире. К тому времени наш капитал составлял 121 тысячу курзо, сумму с одной стороны огромную, ведь столько денег Кинера не держала в руках ни разу в жизни, а с другой, мучительно недостаточную. Возможно, ее бы хватило на восстановление Тага, но для возможности покупки нужных материалов следовало навестить столицу, на поступление в университет, и даже на покупку небольшого домика в столице. Но, увы, не на все вместе. Я бы мог порадоваться замечательному совпадению, событию, способному решить наши финансовые затруднения. Вот только до начала турнира оставался еще месяц, а значит, срок нашей договоренности с Ксандашим давно бы истек. Впрочем, деньги были важнее, так что мы запланировали поездку на турнир, а время, оставшееся до начала регистрации, провели с пользой, навестив еще 1,5 десятка городков, проведав 17 гостиниц и выиграв в игорных домах еще 14 тысяч курзо. Лишь приехав в Тарагу, я понял, что именно она мне напоминает. Я никогда не был в Лас-Вегасе, пусть в свое время 3 раза посещал США, но это был именно он. Город, созданный для того, чтобы выкачать у посетителей все до последнего пфеннига, оставив его без денег, но с большим багажом впечатлений. Тут мне не пришлось даже сдерживаться, опасаясь, что меня, выигравшего большую сумму, прикопают в одном из окрестных густых лесов или сбросят в глубины ущелья, рассекающие подножие горы, возле которой стоял город. Тарага ценила свою репутацию, каждый из владельцев казино, что многократно подчеркивалось в рекламных буклетах, принес клятву именем Керуват вести дела честно. Шулеров и жуликов отсюда не только не гнали, но даже проводили среди них свои конкурсы и соревнования. Ну и одним из главных столпов, на котором стоял здешний игровой бизнес, являлась анонимность. Не все игроки утруждались тратить деньги на освещенные полумаски, которые продавались, официально их дарили, но лишь в ответ на пожертвование в храме Керуват. Но свою личность мог полностью скрыть любой желающий, правда лишь до тех пор, пока его действия не касаются чего-то преступного и неугодного покровительнице соглашений. Сам большой турнир оказался ничем иным, как чемпионатом игры в местный покер, ту самую большую пятерку, за игрой, в которую я познакомился со своим новым отцом, и от известных мне турниров отличался самым кардинальным образом. Во-первых, все игроки выступали анонимно. В брошюре, описывающей правила и условия турнира, это обосновывалось дополнительным вызовом игрокам, честной игрой и безопасностью победителя, мол, так у лихих людей будет меньше искушения позариться на главный приз. Для обеспечения анонимности все игроки носили маски птиц, зверей и рептилий, которые, скорее, являлись головными уборами, закрывающими всю голову. Такая защита кому-то показалась бы такой же нелепой и смехотворной, как очки Супермена, если бы не сила Кируват, не позволяющая опознать игрока ни магией, ни с помощью простой наблюдательности. Существовала единственная лазейка, игрок мог раскрыть свое инкогнито сам, и в той самой брошюре стояло большое красное предупреждение, предписывающее этого не делать, во избежание опасности мошенничества или ограбления. Во-вторых, каждый из участников вносил по 2000 курзо, причем возможности внести дополнительные деньги во время игры не имел, учитывая, что игра проходила в 4 тура, а за каждым столом сидело по 8 человек, то количество участников составляло 4096. Большой турнир оказался воистину большим, даже огромным. Что самое интересное, желающие никогда не переводились, сумма взноса не являлась неподъемной, а анонимность участия позволяла напропалую врать, мол, я дошел до полуфинала. Конечно, возникала проблема с количеством масок. Она заключалась не столько в возможности их произвести и осветить, сколько в видовом разнообразии фауны Экшис. Но организаторы поступили проще, сделали 20 видов и выдавали новую перед каждым туром, тщательно отслеживая, чтобы два одинаковых зверя не встретились за одним игровым столом. И, в-третьих, существовало еще один обычай, правило последней децы. Оно заключалось в том, что игрок, у которого не хватало денег для поддержания текущей ставки, мог поставить остатки денег, как бы мало их ни было, и ставка все равно считалась покрытой. Ходили истории, что таким образом некоторые игроки умудрялись полностью переломить игру от полного проигрыша к победе на турнире. Правда, последний такой случай был больше 40 лет назад. Пусть и редко, но это добавляло игре остроты, а каждый игрок учитывал правила в своей стратегии, всегда оставляя напоследок фишку наименьшего номинала. И пусть в процессе игры каждый из игроков имел возможность в любой момент выйти с выигранными деньгами, это считалось плохой приметой, несущей неудачу в сделках. Так что обычно в финале разыгрывалась вся сумма более 8 миллионов курзо, с которой организаторы забирали пятую часть. Пусть мы с Кинерой приехали заранее, но все равно успели лишь чудом. Регистрация в турнире уже практически завершилась, свободными оставались места не более чем для 20 участников. Оставшиеся 1.5 недели мы остановились в отеле, хозяин которого тоже радостно принял Силу и Рулин, правда, бесплатно нас не поселил, лишь сделал скидку в 20%. И до самого начала игры мы занимались любовью, посещали рестораны и проведывали все казино, где ценою плохого самочувствия и головной боли мне удалось увеличить состояние еще на 20 тысяч курзо. Кто-то мог бы сказать, что принимать участие в таком турнире глупо, каким бы выигрыш солидным ни был, но именно тут риск как раз и был невелик. Темнее всего под маяком. К тому же, даже оставаясь я толстяком, меня бы укрыла сила Кируват, не позволив Игору Ауфкапа установить мою личность. Ну а с учетом того, что я окончательно избавился от жира, складки кожи разгладила магия Кинера и выросшие на магических стероидах неожиданно внушительные мускулы, сейчас меня бы не узнала даже родная мама. Сама игра оказалась самой трудной изо всех, что я когда-либо проводил. На каждую партию распечатывалась новая колода карт, печать храма Кируват с весами и свитком гарантировала, что они чистые, без каких-либо пометок, не предусмотренных честной игрой. Маски участников полностью скрывали мимику, оставалось только следить за моторикой рук, наблюдать, какие взгляды те бросают, как реагируют на карты из подбора, и что именно и куда скидывают. Мне пришлось задействовать мозг на полную, включить форсаж, чтобы учесть все возможные факторы, применить весь свой доступный арсенал в виде вероятностного анализа, прогнозирования ходов противников и предсказания выпавших им комбинаций. К сожалению, в большом турнире в основном участвовали опытные игроки, которые не сортировали карты и не раскладывали по номиналу, а наоборот, перемешивали, стараясь запутать противников. В этой игре я оказался опасно близко к проигрышу, не выбыть мне удалось только каким-то чудом. В момент, когда за игровым столом остался лишь я один, а передо мною лежали игровые фишки номиналом в 16 тысяч курзо, у меня не осталось даже сил, чтобы радоваться. К счастью, 1/8 финала являлась, по сути, отборочным этапом, и одновременно на арене происходили только 8 игр. И пусть игроки заканчивали игру не единомоментно, освобождая столик для следующей команды, но эту смену можно было грубо поделить на туры. Мне посчастливилось оказаться во втором, так что на отдых и приведение себя в порядок оставалось 4 суток. Этого с лихвой хватило, чтобы встретиться с Кинерой, получить помощь ее магии, а также выпить бутылку воды с таким количеством сахара, что ее можно было бы назвать сиропом. Затем мы просто сидели, обнявшись, и наблюдали за оставшимися играми этого дня, благо этот этап игры считался самым скучным и трибуны наполовину пустовали. На 5-й день, когда настало время четвертьфинала, я чувствовал себя бодрым, отдохнувшим и подготовленным. Во сне я многократно воспроизводил не только свою игру, но и происходящее за остальными столами. Пытался найти какие-то паттерны и общие признаки, которые позволили бы мне в следующий раз получить более легкую победу. Возможно, я чему-то научился, хотя сознательно каких-то новых алгоритмов и способов подсчета не разработал. Но, как бы то ни было, вторая игра прошла намного легче и спокойней. В четвертьфинале на арене одновременно проходило только 4 матча, и пусть на трибунах стало гораздо больше людей, общая атмосфера вышла более расслабленной. Оставив фишки на столе организаторам, я вновь отправился к своей подруге. Пусть этот этап длился всего 2 дня, но организаторы не зря умели считать свои монеты, так что сделали после него 3-дневную паузу, чтобы как зрители, так и игроки имели великолепную возможность потратить свои деньги, если не в казино, то оплачивая немалую стоимость гостиничного номера или койку в хостеле, питаясь в дорогих ресторанах или делая выручку многочисленным уличным ларькам и тележкам. Я немного поиграл, заработав еще с 10 тысяч, позанимался в хорошо оборудованном спортзале со вполне земными тренажерами, а также проведал с Кинерой несколько ресторанов. К началу четвертьфинала я, наконец, посетил последнюю из длинного списка гостиницы ночлежек Тараги, где исполнил свой церковный долг, осветив здание и начертив за стойкой святой символ. К этому времени мне даже не приходилось ничего объяснять, владельцы гостиниц, ощутившие силу Ирулин, получили такое конкурентное преимущество, что остальные просто-напросто рисковали прогореть. Полуфинал и финал считались самыми важными этапами игры, так что на арене остался стоять только один стол, и мне на этот раз довелось участвовать в предпоследнем, почти что под самый вечер. Один из игроков, сидящий за моим столом, тоже носил маску воробья. 2 одинаковые маски противоречили правилам, так что кому-то из нас пришлось бы ее сменить. Мне не хотелось этого делать, ведь уже считал свою текущую маску счастливой. К счастью, мой противник захотел себе чего-нибудь более героического, так что ушел и вскоре вернулся в маске медведя, зверя, отличавшегося от земного собрата небольшими рожками и более длинной мордой. Сама игра проходила долго, трудно и с переменным успехом. Игрок Крицаш, поначалу почти проигравший, воспользовался последней децией и умудрился вернуться в игру. Но стать победителем он все равно не смог, обыграв в итоге всех игроков, кроме меня. Мне казалось, что он, получив на руки немалые деньги, захочет игру покинуть. К счастью, этого не произошло, так что в финал я попал, имея на руках сумасшедшую сумму в 1 024 000 курзо. Деньги, достаточные на неплохой домик в Нервине, восстановление тага 18 и учебу Кинеры. Хватило бы и на найм Ксандаша, хотя пока что было не совсем ясно, насколько надолго. В тот момент я мог бы спокойно выйти, но останавливали меня 2 резона. Во-первых, деньги. Выиграв турнир, я бы смог получить сумму в 8 раз большую, а такие вещи не помешают никогда. Ну и во-вторых, общее мнение, что выход из игры раньше времени – плохая примета, в мире, где существуют боги, вполне могло быть не предрассудком, а отражением реально существующего закона природы. Кому об этом знать, как не мне, паладину богини снов? В любом случае, после турнира с азартными играми я собирался окончательно завязать. Вызывало опасения не только то, что с каждым выигрышем повышается риск получить ненужные последствия для здоровья, вследствие ли перенапряжения, либо же несовместимого с жизнью количества стали в печени. Беспокоил азарт, который я начал испытывать с каждой игрой. Деньги нужны всегда, их всегда не хватает, а что может быть проще, чем выиграть пару тысяч курзов в соседнем игровом доме, а потом лежать в подворотне с проломленным черепом, как человек, не умеющий вовремя остановиться. Финальная игра прошла на удивление буднично и рутинно. Я уже знал всех игроков, наблюдая с трибун за их привычками и жестами. Мой опыт игры в большую пятерку тоже вырос, так что в конце длинной, почти полтора часа партии, я собрал сильнейшую комбинацию из инженера, воина, целителя, мага и повелителя. Главной мастью на этом круге являлся жар, и большая часть моих карт была именно этой масти. Инженер и целитель имели масть твердь, что вместе давало вторичную стихию лавы, в данной ситуации имеющую большую силу, чем просто жар. Если бы не напряжение игры, ни ее длительности, не требуемые для просчета действий финалистов мозговые усилия, это было бы даже легкой победой. Лава, полная свита. Ликуя, воскликнул я, скидывая карты. И если у кого-то не найдется коварного удара, я прекрасно знал, что единица жара и тройка тверди в данный момент находится на кладбище, так что проигрыша не опасался. И действительно, так и произошло. Я стал победителем этого круга. И пусть у моих соперников еще оставались фишки, но эта игра стала переломной. С каждым кругом количество противников уменьшалось и, наконец, я остался один. Сражаясь с головной болью и тошнотой, я поднялся со стула и вскинул в воздух руки. Толпа оглушительно зашумела и разразилась овациями. Пытаясь не показать виду, я подошел к стойке организаторов, где очень красивая женщина в униформе поздравила меня с выигрышем и вручила банковский вексель на 6 553 600 курзо, сумму выигрыша за вычетом пятой части организаторской комиссии налогов. Пройдя в специальное помещение, я снял маску воробья и положил ее на полку рядом с другими масками. Глубоко несколько раз вздохнув, я попытался совладать с кружащейся головой и не рухнуть на пол. Получилось не сразу, пришлось опереться на стену. Отдышавшись, я вышел через неприметную дверь в коридоре и смешался с толпой. Благодаря божественному благословению, наложенному на это место, мое появление осталось незамеченным окружающими, их взгляды соскальзывали, словно я находился тут так давно, что стал приевшейся деталью пейзажа. Если бы богиня могла применить подобные благословения для чего-то, кроме обеспечения тайны честных сделок, это была бы устрашающая злая сила. Но, к счастью, воры, злодеи и убийцы были для Керуват полностью антагонистичны. Собравшись с силами, я направился к трибунам, где заметил ярко-рыжую шевелюру Кинеры, выглядывающую меня в толпе. Больше не опасаясь погони, моя подруга восстановила естественный цвет волос, что я полностью одобрял, пусть блондинкой она была не менее прекрасна. Немного полюбовавшись красотой своей девушки, я двинулся к ней навстречу, но стоило сделать пару шагов вперед, как дурнота накатила с новой силой. «С чьей?» – выругался я, еще чуть-чуть и думал, что подохну. «Потерпи немного», – ответила Кинера с такой заботой и любовью в голосе, что губы сами по себе расплылись в улыбке. «Сейчас станет лучше». Потом, мотнул я головой и тут же пожалел, головокружение накатило с новой силой. «Вексель я получил, так что нас тут уже ничего не держит». Тогда в Нервину улыбнулась Кинера, и ее улыбка показалась мне совершенно вымученной. От того, что заставил ее волноваться, я почувствовал себя полной дыркой от задницы. В Нервину согласился я с радостью. Это путешествие мне изрядно надоело. Похожим на старый ханамак буханку, ханамак 2.10 PS, который называли коммисбрат, что обозначало хлеб мобилизованных, от сленгового слова коммис, аналога мобик, потому что формой машина напоминала армейскую буханку хлеба. Автомобиль был довольно популярен из-за дешевизны и очень экономного расхода топлива, 4 литра на сотню, хоть и не достиг популярности Opel Laufrasch или Dixie. Машина весила 370 кило, ходила даже пословица «Ин кило блечь, ин кило лацк, унфертик из гдер ханамак», то есть кило жести, кило краски, вот и вышел ханамак. До кровоточащих волос занимался спортом, без диехари блутин, немецкое выражение, аналог до седьмого пота. Темнее всего под маяком, унтер дем лиуч турмист е сам дункил стен, немецкий аналог темнее всего под пламенем свечи. Себя полной дыркой от задницы, да сорчлач, немецкое бранное слово, обозначающее мудака. Держать мяч спущенным, ден балу флач халтен, то есть тише воды, ниже радаров. На первом этаже находилась большая ванная комната, Ульрих немец, поэтому он считает этажи, исходя из немецких обычаев. Наш первый этаж в Германии нулевой, Ерстгешосс. Второй, это немецкий первый, Ерстерстоцк, Ерстесабергешосс, Ерстеитаге. Ну а верхний под крышей, крышный этаж Даздачгешосс. Лишь на расстоянии броска камня, Нурьенинстейнвурф Йентфернт, аналог рукой подать. В час нужды дьяволу приходится жрать мух, индер нот фризст дертиу филфлиеген, немецкая пословица, обозначающая, что на безрыбье и рак рыба, что если сильно надо, то не остается ничего, кроме как принять даже не слишком хороший выбор. Английская Бикгарст Санте Бечоасерс, глава 2, место проживания, обладание запредельной, доселе невиданной суммой, как оказалось, настраивает на завышенные ожидания и на желание эти деньги потратить. По прибытию в Нервину мне хотелось купить большой дом в хорошем районе города, сменить амни на что-то более быстрое, мощное и престижное, одеться в вещи самых именитых фирм, да и вообще вести способ жизни, положенный нуворишу. Причем, больше всего хотелось тратить деньги не на себя, а на Кинеру, осыпать ее каждый день подарками и украшениями. Держать себя в руках оказалось поразительно трудно, но, к счастью, моя подруга оказалась более здравомыслящей, чем я. Она сразу обрубила все мои устремления и заявила, что деньги нам еще пригодятся, а без ювелирного браслета из орехалка или пурпурной бронзы она как-нибудь обойдется, и что в выборе дома для покупки следует учитывать не престижность района, а практичность, в соответствии нашим общим целям. Я согласился с ней полностью, в конце концов мяч в столице следовало держать спущенным, не привлекая внимания ни охотников за головами, ни эгора. Мы не знали внутренних порядков Нервины, лишь общие географические особенности. К примеру, город пересекала надвое река под названием Тереш, на вершине одного из самых высоких холмов находился рычащий замок, где заседал Высший Совет Федерации, известный также как Коллегия Восьми, а на склонах второго находился кампус университета Нервины, куда Кинере и предстояло поступить. Дорога к долине, в которой располагалась Нервина, спускалась по пологому склону, и отсюда, с высоты, можно было прекрасно рассмотреть город, порты, доки, мосты, промышленную зону и утопающие в зелени престижные кварталы. Путь наш лежал в район, не считающийся элитным, но и к трущобам тоже не принадлежащий. Пусть дорожное движение в городе было непривычно интенсивным, до нужной улицы мы добрались всего лишь за час, за местный, конечно же, а не земной. На улице Кожевенников, где, вопреки названию, мы не увидели ни одной кожевенной мастерской, среди жилых строений, магазинчиков, сквериков и фонтанов быстро нашли дом номер 23. Вывеска на фасаде с надписью «Исцеление Табран», дипломированный доктор, диагностика и лечение показала, что мы попали именно туда, куда надо. Мы оставили амни на маленькой пустующей стоянке перед домом и зашли через центральный вход. О нашем приходе сообщил перезвон маленького колокольчика. Молодая девчонка, лет 12 от роду, вскочила из-за стойки, где она листала какой-то цветной журнал, и бросилась к нам навстречу. «Чудесное исцеление Табран. Чем могу вам помочь?» – затараторила она. «Мы друзья Ксандаша», – представился я. «Меня зовут Улириш, а это Алира. Папы сейчас нет дома», – ответила девчонка, – «а мама с пациентом, но скоро освободится. Папа о вас рассказывал. Он говорил, что придет толстяк и настоящая красавица. Госпожа Алира, вы действительно очень красивая, почти как мама. А вы, господин Улириш, старый, но совсем не толстый. Ой, что я такое говорю? Мама говорит, что я постоянно тараторю без умолку, что это невежливо. Я не должна держать вас в приемной, а пригласить в гостевую комнату и предложить чаю. Проходите, пожалуйста. Называй меня просто Алирой», — улыбнулась Кинера, — «а его Улиришем». «Ой, меня зовут Пала», — представилась девочка, — «если официально, то Патала Табран, но так меня никто не называет. Говорят, надо еще подрасти. Вы проходите, присаживайтесь, я сейчас». Она провела нас в небольшую комнатку с удобным диваном, низким столиком, парой шкафов с книгами и большим светлым окном. Кинера присела на диван, а я прошелся к шкафам, с интересом разглядывая сквозь прозрачные дверцы книжные корешки. Тут была художественная литература, несколько книг по медицине, здоровому питанию и физическим упражнениям. Одно из названий мне показалось знакомым, так что я вынул книгу и с интересом ее просмотрел. Почувствовав неожиданно теплое и светлое чувство ностальгии, я закончил листать книгу и приготовился поставить обратно на полку. «Нашел что-то интересное?» — спросила меня Кинера. «Можно сказать и так», — Рассеянно улыбнулся я. Тут в основном скучная теория, но сама тема очень полезная, причем на практике. Речь идет о трансляции сложных трехмерных ритуальных структур в упрощенные двухмерные. Пусть требуется больше места для схемы ритуала, но при этом теряется не так много возможностей. Забавно, что теорему Капок-разгрома, лежащую в основе методики, вывел никто иной. «Ули, стоп, остановись, немедленно!» — крикнула Кинера. Я оторвал взгляд от книги и удивленно взглянул на девушку. «А разве тебе можно все это рассказывать? Ты же сам говорил». Книга выпала у меня из руки и шлепнулась на пол. Я стоял, открыв рот, и дышал, словно рыба, выброшенная на берег. Кинера была права. Книгу «Основы магии». Использование сафир перехода в двухмерных структурах я прочитал в цитадели Ашрат, а значит, наказание за разглашение полученных там сведений должно было последовать на втором-третьем слове. Но мне удалось без малейших проблем не только рассказать в общих чертах о содержании книги, но еще и помянуть конкретный специфический термин, которым являлось название теоремы. Ценность данного открытия трудно было выразить словами. Оказывается, сведения, полученные в цитадели, можно разглашать, но лишь в том случае, если я узнаю их снова из другого источника. Причем, саму книгу-то я просто наскоро пролистал, не вникая и не вчитываясь в текст, но даже этого формального ознакомления оказалось достаточно, чтобы запрет перестал действовать. Я наклонился, подобрал книгу и поставил ее снова на полку. Затем, повернувшись к Кинере, расплылся в довольной улыбке. «И знаешь, что это значит?» — спросил я ее. «Что?» — не поняла она. «Я смогу тебя всему научить сам», — захохотал я. «Нужно просто найти нужные книги, и мне не надо будет поступать в университет», — улыбнулась она в ответ. «Только если ты этого захочешь сама, всему остальному тебя я обучу во сне». Лексна оказалась очень красивой женщиной, выглядящей не намного старше Кинеры. Она обладала прекрасной фигурой, которую только подчеркивала бледно-желтая униформа целителя, большими светло-карими глазами и веселым дружелюбным нравом. Извинившись за то, что не может уделить друзьям мужа достаточно внимания, она сообщила, что он должен вернуться в течение часа, а потом убежала к следующему пациенту. Кажись, я проявил невежливость, так как отвечал не впопад, до сих пор пребывая в прострации от нового открытия. То, что у меня появилась возможность делиться знаниями, стоит мне их получить еще раз, кардинальным образом меняло всю ситуацию. Мне достаточно было повторить хотя бы основные магические методики, ознакомиться с университетским курсом высшей магии и смежными дисциплинами, и я смог бы начать обучать Кинеру по-настоящему. Более того, прежде чем углубиться в специализацию, во вводных главах учебники часто давали поверхностный обзор темы, а это тоже являлось формальностью, способный снять наложенный на меня запрет хотя бы частично. Ксандаш вернулся через полтора часа. Он обрадовался, когда увидел нас с Кинерой, признавшись, что на наше возвращение уже особо не надеялся. Сказанное мной все-таки было слишком уж невероятным, чтобы верить, что человек, давший обещание, попытается его исполнить. Я не стал из себя корчить человека загадку и, таинственно двигая бровями, отделываться туманными намеками, не рассказывая, как именно планирую возвращать Санду конечности. Наоборот, воспользовался опытом Лексны, отведя ее в сторону, обрисовав свою идею. Жена Ксандаша глубоко задумалась, потом убежала, вернувшись со стопкой книг, среди которых был огромный анатомический атлас, что-то долго считала в уме, но потом все-таки признала, что я, оказывается, не совсем уж старый идиот, в приступе маразма решивший, что ему все по плечу. «Не скажу, что я какая-то студентка первого курса», — сказала мне Лексна, и над чем-то подобным не думала сама. «Все упирается в сложность ритуала и количество требуемой для этого лир. Сант уже язык стер, рассказывая о твоей жене и о том, сколько груза она смогла унести в сундуках. Так что, допустим, лир у тебя есть. Но что касается ритуала, боюсь, схемы такой сложности пока что намного выше моего уровня. Я не стал возражать и рассказывать, что Кинера мне не жена. Меня больше интересовали практические вопросы, а то, что система кровообращения и нервов у человека не совсем симметрична, спросил я. Вопрос соединения – это, наверное, единственное слабое место моего плана. О, об этом как раз не беспокойся, засмеялась Лексна. С подобными вещами студенты-медики сталкиваются чуть ли не на первой практике. Если получится все остальное, то тут уже помогу я. Эй, Ули, окликнул меня Ксандаш. Сегодня уже поздновато, а завтра с утра я кое-кого поспрашиваю, так что дом вам подберем. Мне бы хотелось, чтобы вы поселились где-то рядом, но этот район не рекомендую». «Почему?» – удивилась Кинера. «Мне показалось, что тут миленько». «Только на первый взгляд», – покачала головой Ликсна. «Когда мы с Сандом поженились, я ушла в отставку со службы. Мне хотелось помогать простым людям, так что практику я открывала поближе к пациентам. Единственное хорошее в недвижимости тут – это цена, остальное. Скажем так, первые 2 года нас навещали 4 раза, предлагая защиту и покровительство, ведь с домом простого доктора и его мужа-инвалида может случиться что-то нехорошее. Да и такой красивой женщине, как я, опасно ходить по улицам без защиты. И мне пришлось подробно разъяснить, с кем случится это самое нехорошее», – осклабился Ксандаш. «И потом даже повторить. Они слегка не учли, что если эта беззащитная хрупкая женщина лечила штурмовиков и диверсантов, то прошла и обязательную военную подготовку», – хихикнула Ликсна. «Веселые были времена. Напоследок они даже сожгли наш дом. А что полиция?» – удивился я. «Мне казалось, что здесь, в столице, с преступностью должно быть строго. Полиция у нас, конечно, есть», – хмыкнул Ксандаш. «Они взяли показания, обещали провести расследование, но не смогли ничего найти из-за отсутствия улик. Дом был застрахован, и мы, конечно, могли воспользоваться страховкой до следующего пожара. Тут у нас все сложно», – сказала Ликсна. «Близость к докам и промышленной зоне, народ здесь очень простой. Не трущобы, конечно, как в Саренизе, но и не расцветный квартал. В Нервине есть 4 преступные группировки, на существование которых магистрат и совет закрывают глаза. Так их легче держать под контролем, ведь иначе пришлось бы иметь дело с отдельными бандитами. Но иногда и они выходят за круг, приходится разъяснять. И я все разъяснил», — оскалил зубы Ксандаш. «Позвал ребят из своего старого отряда, интендант внезапно заболел, поэтому не заметил, что кто-то одолжил из арсенала несколько комплектов штурмовой брони. После небольшой прогулки и очень приятной вежливой беседы, эти милые господа согласились, что произошло чудовищное недоразумение. Дом семейства Табран, конечно же, будет отстроен заново, ведь соседям в беде нужно помогать безвозмездно, и что ни пациенты, ни уж тем более сама целитель Ликсна не должны ничего опасаться, пока в этом месте живут такие граждане, всегда готовые протянуть ладонь помощи. Но наш район я бы все равно не рекомендовала», — добавила Ликсна. «Договоренности касаются только меня, его и наших детей. И если вдруг возникнут неприятности, нет, Санд, конечно, вступится, но это станет нарушением уже с нашей стороны. Ничего страшного не произойдет, Санд разберется, но спокойно уж точно не будет». Мы с Кинерой кивнули. Ни я, ни она жить в криминальном районе не мечтали, так что согласились, что стоит поискать место потише. Денег у нас хватало с избытком, так что мы собирались снять в городе гостиницу, но Ксандаш и Ликсна этого не поняли, заявив, что для нас у них найдется гостевая комната. «Столичные гостиницы я собирался в любом случае посетить, чтобы вести там свою деятельность паладина и проповедника. Хозяйку дома я спросил, не возражает ли она, чтобы крыло госпожи укрыло их дом. Санд много рассказывал, как хорошо спал в увядшей долине», — улыбнулась Ликсна. «Из богов мне, конечно, ближе Мирувал, но рьяной последовательницей я не являюсь. И уж, конечно, отказываться от возможности хорошо выспаться будет только полный дурак. Простите, мне надо бежать, у меня скоро прием пациента. Пока что я могу показать вам город», — предложил Ксандаш. «Можем поехать на моем амне или на вашем». Увидав ваш читош, я сначала удивился, подумал, где берутся такие идиоты, что готовы купить подобное чудовище. Но теперь, зная, что на нем ездит Алира с ее бесконечной магией, могу только поздравить с прекрасным выбором. «Санд, я с удовольствием приму твое предложение», — кивнул я. «Но хотелось бы не просто поглазеть на достопримечательности. Нам надо кое-что купить, кое-какие материалы». Я протянул к Сандашу заранее приготовленный список. Тот развернул лист бумаги и начал внимательно изучать. «Кое-что достать можно, но, наконец», — сказал он, — «мистриль, аурин и змеиное серебро, это будет трудно. Милая, не уходи, сначала взгляни». Ликсна взяла протянутый листочек и быстро пробежала глазами. «Проблема не в том, что это какая-то запредельная редкость или что-то запрещенное к продаже. Большая часть списка — материалы, которые обычному покупателю не нужны, а значит, в магазинах не продаются. Я, конечно, тоже поспрашиваю, но придется ждать, и обойдется в длинную монету, если вообще получится найти. «И что делать?» – спросил я, приуныв. «Мне казалось, что тут в Нервине можно найти что угодно». «О, это все наверняка есть», – сказала Эликсна. «Просто не знаю где. На твоем месте я бы поспрашивала на фабриках артефактов, производствах големов, а также да, это хорошая идея, можешь поинтересоваться в университете. Даже при факультетах теоретических дисциплин есть мастерские, чего уж говорить о ритуальщиках и големщиках. Кое-что можно раздобыть на свалке», добавил Ксандаш. «Знаю, что некоторые студенты пасутся именно там». «Студенты?» – удивилась Кинера. «На свалке?» «Да, а чего такого?» – улыбнулся Ксандаш. «Устраиваются в качестве подработки. Лупит двоих задашей одним хлыстом, и зарабатывают денег, и выковыривают их рухляди что-то полезное. Вряд ли вам подойдет, но спросить никто не помешает. Но я бы так делать не стал. Чтобы что-то найти, придется ковыряться в хламе аж до самой пятой кары Арунула». В целом я был согласен с Ксандашем, тем более что денег на материалы должно было хватить, но саму мысль посетить свалку не отбросил. Если в этом мире они напоминали свои земные аналоги, то существовала немалая вероятность отыскать все, что мне нужно, и даже больше. В конце концов я слышал, что на Земле для схемы радиодеталей использовались драгоценные металлы, типа золота и платины, и что даже кто-то умудрялся их потом извлекать. Конечно, в таких случаях остро вставал вопрос переработки, но рутины восстановления ТАГ-18 умели находить недостающие материалы, пусть и в ограниченном радиусе. Весь остаток дня мы колесили по Нервине, осматривали городские достопримечательности, парки, памятники и храмы. Я, паладин богини снов, наконец-то впервые получил возможность поближе узнать другие религии, если, конечно, не считать мое близкое знакомство с силой Керуват, как во время игры, оформления документов, так и заключения договора на продажу меня Кинере.